Глава 25. Пальцы Эрика забираются под платье, сдвигают резинку белья и дергают его вниз. Меня потряхивает, тело пылает от настойчивых ласк и рук. У нас было столько возможностей заняться сексом, что сейчас с трудом верится, что до него дойдет дело. Пульс волнообразно скачет в висках от напряжения, кожа покрывается мурашками, когда торопливыми движениями везунчик продолжает избавлять меня от одежды. Вслед за трусами на пол летит платье. И я остаюсь лежать перед Эриком обнаженная. Он исследует меня глазами, и я чувствую, как твердеют соски под его пристальным взглядом. Это так мучительно, Боже! Если сейчас все ограничится одними оральными ласками, а потом он уйдет, как ни в чем не бывало, я сорвусь, возможно, накричу, наговорю каких-нибудь гадостей напоследок. Сильно зажмуриваюсь, чувствуя тяжесть твердого тела. Эрик снова целует, спускается влажным ртом к груди, обхватывает губами сосок, и мое дыхание сбивается. Запах везунчика и ощущения, которые он дарит в это мгновение, окружают плотным кольцом. Но я хочу большего, хочу его в себе. Эти слова так и просятся наружу. Разве Эрик не чувствует, как я его хочу? Тянусь пальцами к его рубашке, но везунчик перехватывает мою руку, когда расстегиваю третью пуговицу. Пристально смотрит в лицо. И нет, не ищет ответов. В его глазах решимость. Но, увы, не сделать меня своей. В животе и груди все немедленно натягивается от понимания, что я оказалась права. Секса не будет. Эрик собирается дразнить, ласкать, трогать, подвести к краю, столкнуть в пропасть и наблюдать за моим падением, а потом уйти. Но чёрта с два я позволю ему к себе еще прикоснуться без нормального продолжения. Хватит издеваться. На эмоциях, которые закручиваются внутри, как по спирали, поднимаю руку и отвешиваю Эрику звонкую пощечину. Темные брови везунчика удивленно ползут вверх, а меня начинает колотить дрожь. Но уже от негодования. Разве он не видит, что я на грани? Что нельзя так долго мучить девушку своим благородством, о котором его никто не просил? Лучше бы ты совсем не появлялся! С обидой бросаю везунчику в лицо и скидываю подбородок, едва сдерживая слезы. Глаза Эрика сосредоточенно смотрят в мои. Губы раздвигаются в оскале. В ресторане он намекал, что получу ответку, если ударю его. Пусть бьет, чтобы и физически стало больно, а потом я напишу на него заявление о побоях. «Это ты зря, Рина», — угрожающе шипит везунчик. «Шумоизоляция в квартире, надеюсь, хорошая?» Он перемещает ладони на пряжку ремня. Приспускает брюки вместе с бельем, потом принимается за рубашку, неспешно расстегивая пуговицу за пуговицей и испепеляя меня расширенными глазами. Не дыша, наблюдаю, как обнажается загорелая кожа, вижу кусочек татуировки на груди. Набил новый рисунок. «Я, возможно, все еще девственница. Ты обещал, что...» «Все обещания остались во Владивостоке. Сейчас мы в Москве. Раздвинь ноги», — медленно говорит Эрик, не отводя от меня темного взгляда. «Ты без защиты, я...» «Чист», — обрывает он с убийственным спокойствием, но видно, что едва сдерживается. Пальцы подрагивают, и жилка на шее бешено пульсирует. Твердая ладонь уверенно ложится на мой лобок. Секунда, и умелые пальцы настойчиво массируют меня там, в одной точке, будто подготавливая, а затем скользят ниже, раздвигая складки влагалища. Я тихо ухаю, когда Эрик сразу погружает в меня два пальца, вытаскивает и снова резко толкает, не переставая наблюдать за моим лицом. Сейчас от везунчика исходит грозная, подавляющая энергетика, но я все равно его не боюсь. Меня лихорадит от его движений, и мысли улетучиваются, когда он прикасается ко мне там. Я хочу его. Жмурюсь, ощущая приятные волны, которые разливаются по телу. Но долго это не длится, потому что Эрик накрывает меня собой, уверенно раздвигает коленом ноги, и внутри все взрывается паникой и ликованием. Он ведь действительно сейчас возьмет меня. На голых инстинктах, впиваясь в его грудь ногтями, не переставая дрожать. Немного страшно, что везунчик причинит боль, но... Он молча перехватывает мои запястья и заводит руки за голову. Его член упирается мне между ног и начинает проталкиваться внутрь. Я тихо всхлипываю от тянущей боли, но Эрик не останавливается, лишь слегка прикусывает за подбородок. «Ты все еще девочка», — хрипло констатирует он, дыша в висок, и входит на всю длину, срывая с моих губ стон. «Была». Спускается влажным ртом к нежным полушариям, покрывает поцелуями грудь. Я запрокидываю голову, выгибаясь под ним, потому что это безумно приятно. На грани. Мне нравится чувствовать эту болезненную наполненность. Ощущения такие же, как и в первый раз, но с каждым движением языка Эрика по коже, с каждым растягивающим толчком внутри, я плотнее жмусь к везунчику грудью, подаюсь бедрами навстречу, принимая как можно глубже. Никогда не думала, что смогу быть такой раскрепощенной с мужчиной. Провожу пальцами по спине везунчика, нащупывая шрамы. Каждый нерв натягивается струной от его грубого вторжения. Я задыхаюсь от чувств, когда накрывает оргазмом. Пульсация внизу такой силы, что на мгновение выпадаю из реальности, концентрируясь только на этих ощущениях. В ушах шум, перед глазами вспышки. Везунчик продолжает в меня вколачиваться, а потом с глухим стоном кончает на живот. Я наблюдаю за его лицом и довольно улыбаюсь. Тяжесть его дыхания перемежается с моим. Мы встречаемся взглядами, и щеки вспыхивают румянцем. Это все я. Спровоцировала. Выпустила зверя из клетки. Но не испытываю по этому поводу угрызений совести. Все правильно. «У нас проблема, Лори», — говорит Эрик, убирая прядь волос, прилипшую к моему лицу. «Какая?» Везунчик опускает ладонь вниз, гладит меня по груди и переворачивает на живот, как куклу. Ни капли не осторожничает, раздвигает ноги и упирается эрекцией в промежность. Боже, ведь и 2 минут не прошло, а он уже снова готов. Даже не дал мне принять душ, смыть с себя следы нашего безумства. Полагаю, серьезное? Эрик входит в меня сзади, и я вскрикиваю от боли. Он замирает, давая мне время свыкнуться с его размером и новой позой, в которой все чувствуется иначе. Еще запредельнее. Ты сама виновата. Не нужно дергать тигра за усы. Теперь терпи. Эрик начинает двигаться медленно и осторожно, постепенно наращивая силу. Еще. Хриплю я, когда он просовывает под меня руку, сминает грудь и дразнит, водя большим пальцем вокруг соска. Меня словно воронка затягивает на дно. Я совершенно не в состоянии контролировать свои эмоции. Они похожи на сход лавины, стремительно набирающие обороты. Как же это приятно! Бесполезно пытаться совладать с тем, что будет во мне этот мужчина. Сжимая в кулаках покрывало под нами, чувствую, как в животе снова концентрируется тяжелое напряжение, как начинают подрагивать ноги, когда Эрик таранит меня очередью толчков. Шум крови заглушает удары сердца. Рука везунчика снова подо мной. Он нажимает на клитор, и меня пронзает новой вспышкой удовольствия. Комната плывет перед глазами. Я обмикаю, ощущая непрекращающиеся толчки, и вскоре ягодицы обжигает горячее семя. Господи, второй оргазм за полчаса? Разве такое возможно? Дыхание восстанавливается целую вечность, и по мере того, как способность мыслить возвращается, я чувствую, что необходимо в душ. Живот и ягодицы в сперме Эрика. Между ног горит, кожа горит, горло горит от моего частого дыхания и стонов. Я словно пробежала марафон на максималках. «Ты в порядке, Лори?» — доносится голос Эрика, и его губы касаются моей лопатки. Я долго молчу, потому что не могу облечь мысли в слова. Везунчик ловит пальцами мой подбородок и заставляет посмотреть ему в глаза. «Кажется...» Произношу одними губами, все еще не в состоянии прийти в себя и путаясь в рефлексах. Эрик кивает и, встав с дивана, направляется в ванную. Смотрю, как перекатываются его мышцы на спине при каждом движении, но сама не могу даже пошевелиться. «Тебе ведь правда было больно, когда я чуть не упала?» — спрашиваю я. Он оборачивается, глаза смотрят на меня внимательно, изучающе. «Так виртуозно притворяться я еще не научился». Уходит. Я слушаю, как за дверью душевой льется вода, и обездвиженно лежу на диване несколько минут, а потом заставляю себя спустить ноги на пол. Натыкаюсь глазами на нашу одежду на полу, перевожу взгляд на плед. Там остались следы недавней близости, и глупо улыбаюсь. А потом поднимаюсь на слабые ноги и несу его в стирку. Эрик появляется в гостиной с влажными волосами в повязанном на бедрах единственном полотенце. Я еще только обживаюсь, не все вещи перевезла из дома. Подхожу к везунчику и, стянув с него кусок махровой тряпки, скрываюсь в ванной. Включаю горячую воду и долго стою под струями, прокручивая в голове случившееся. Опускаю руку вниз, трогаю половые губы. Они припухшие и болят. Но я ни о чем не жалею. А скачанный сериал про кровожадного и озабоченного маньяка, который нашла на просторах интернета, теперь можно смело удалять. Кажется, у меня свой завелся.